Ты возлюбил меня и небо оставляя, пришел в порочный мир и человеком стал, и в муках на кресте за грех мой умирая от смерти спас меня, жизнь снова. Люблю тебя, мой Бог, но все же понимаю, что недостоин я всей милости твоей. Прощение.